6. Первое. Прослушайте диалог этого урока под названием «Джишиуобханьо», обращая внимание на акцентное выделение, интонацию и ритмику живой речи. 课文. 这是我朋友. 这是我爸爸. 这是我妈妈. 这是我朋友古波。 你们好。 你好。 Второе. Повторяйте за диктором новые слова. 这 这 это 是 是 связка быть 朋友 朋友 приятель, друг 爸爸 爸爸 папа 妈妈 妈妈 妈妈 你们 你们 вы. Упражнение номер 1. Повторяйте в паузах за диктором, обращая особое внимание на новые звуки. Аффрикаты «дж» и «ш» – простую рифму особого рода, сочетающуюся только с подобными аффрикатами. Рифмы «йоу» и «н». При произнесении рифмы особого рода язык надо прижимать к передней части твердого неба, а когда смычка переходит в щель, нужно задействовать голосовые связки, как бы выдавливая из себя этот звук. Ж. Ж. Ж. Ж. Ш. Ш. Ж. Ш. Ж. Ш. Упражнение номер 2. Повторяйте за дикторами в паузах простейшие слоги с аффрикатами во всех тонах по 3 раза. Ч. Ч. Ч. Ч. Ч. Ч. Ч. Ч. 纸 纸纸纸 纸纸纸纸纸纸纸纸 纸纸纸纸纸纸纸纸 是是是 是是是 是是是 是是是 是是是是是是是是 是是是是是是是是 Упражнение номер 3. Повторите за дикторами следующие слоги с рифмой «н», содержащие трудный для произнесения гласный «э». Вы сможете убедиться, что эта рифма меняется в зависимости от инициали, становясь то более открытой, то более закрытой. Бам! Pang Meng Feng Deng Tang Neng Leng Zheng Cheng Sheng Reng Geng Keng Heng Упражнение номер 4. Повторите за дикторами слоги слов этого урока во всех тонах. Чжэ. Чжэ. Чжэ. Чжэ. Чжэ. 这 这 这 这这这这这这这。 遮遮遮遮遮遮遮遮湿湿湿湿 湿 湿 湿 湿 湿湿湿湿湿湿湿湿这是 湿湿湿湿湿湿湿湿这是 八八八八爸爸 妈妈妈妈妈妈 这是爸爸 这是妈妈砰 砰 砰 砰 砰 砰 砰 砰 砰砰砰砰 砰砰砰砰 砰砰砰砰 砰砰砰砰 有有有有 有有有有 朋友 朋友 Упражнение номер 5. Повторяйте за дикторами следующие китайские слова. После перевода еще раз. Запишите их транскрипции и переводы в тетрадь. Чэн. Чэн. Настоящий, истинный. 真争 争 бороться за что-то 输 书 книга 书收 收 прибрать 收 纸 纸 бумага 纸折 折 складывать 折 流 流 остаться 留楼 楼 здание 楼 蛇 蛇 змея 蛇 石 石 камень 石 повторите и запишите в тетради следующие сочетания, снабдив их русским переводом. 真蛇 纸蛇 流苏 石楼 折纸蛇 偷狗 摸蛇 упражнение номер 6 тренировка развлечения слогов второго и первого тонов панг Пэн Чжи Чжи Шэн Шэн Шэ Шэ Шэн生 周周 упражнение номер 7 упражнение на различение сходно звучащих слогов 真真 真真 当当 当 邓 说收 说收 纸 折 纸折 柳楼 柳楼 蛇石 蛇石 Упражнение номер 8. Тренировка произношения полутретьего тона и некоторых словосочетаний. Уа мама. Ни мама. Уа гэгэ. Ни гэгэ. Уа пэньё. Ни пэньё. Уа дидэ. Ни дидэ. Уа баба. Ни爸爸， 我们， 你们， 好吗？ 你呢？ 他妈妈， 他朋友， 他爸爸。 他好。 Упражнение номер 9. Повторяйте за дикторами в паузах следующие фразы, меняющие акцентное выделение в зависимости от ситуации. Представление человека, коррекции и подтверждения. 这是我朋友。 这是我朋友。 这是我朋友。 这是我爸爸。 这是我爸爸。 这是我爸爸。 这是我妈妈。 这是我妈妈。 这是我妈妈。 Упражнение номер 10. Представьте вслед за дикторами действующих лиц. 这是我爸爸。这是我妈妈。 这是他爸爸。这是他妈妈。 这是他哥哥。这是他弟弟。 这是我哥哥，这是我弟弟，这是古波， 这是帕兰卡。 Упражнение номер 11. Представьте вслед за диктором своих родителей. 这是我爸爸，这是我妈妈。 你好。 你好。 А теперь представьтесь сами, дополнив слова диктора своим именем. 你好，我是张光。 Упражнение номер 12. Прослушайте следующий диалог и повторите его по репликам. 你爸爸忙吗？ 我爸爸很忙。 Теперь диктор заменит слово «папа» на слово «мама», а вы ответите так же, как в первый раз. 你妈妈忙吗？ 我妈妈很忙。 А теперь воспроизведите обе реплики по поводу друга. 你朋友忙吗？ 我朋友很忙。 Потренируйте еще один диалог. 你爸爸好吗？ 他很好。 你妈妈呢？ 她也很好。 Теперь папа с мамой окажутся заменены на братьев, а вы ответите диктору, как в первый раз. 你哥哥好吗？ 他很好。 你弟弟呢？ 他也很好。 Теперь сами спросите диктора по поводу ее мамы и друга. 你妈妈好吗？ 她很好。 你朋友呢？ 她也很好。 Наконец, воспроизведите все реплики по поводу младшего брата и друга. 你弟弟好吗？ 他很好。 你朋友呢？ 他也很好。 Упражнение номер 13. Повторите за диктором диалог со словами «е» и «доу». 你忙吗？ 我不忙。 你朋友忙吗？ 他也不忙。 你哥哥、你弟弟呢？ 他们都不忙。 Урок 6 закончен. До скорой встречи!